Ао, ты всегда слишком осторожничаешь. Достаточно, я сама решу, что мне делать. За совет спасибо, но прежде, чем делать выводы, ты бы расспросил того же Забузу. Я не просто так рядом с ними была и уловила из разговора, что даже втроем на момент первой встречи эти канаханины были слабее Забузы. И Наруто именно достучался до того словами, не силой. Интересно, очень интересно. Уже второй шиноби после разговора с ним меняет свою точку зрения, при этом не имея никакого внушения, просто сам и вроде даже спокойно это обосновывает, как и помнит, почему раньше было иначе, облизнула губы под конец Мей. Ао, посмотрев на это, лишь приложил руку к лицу с грустным вздохом. Он еще слишком молод, вздохнул еще раз Сао, прекрасно зная, о чем сейчас думает молодая госпожа Теруми. Да, молодой, однако назвал мою красоту легендарной, слишком молод, но красавчик, влюбился с первого взгляда, серьезные намерения, предложение, свадьба. Мне кажется, ваши рассуждения ушли немного не туда, госпожа Теруми, печально смотря в небо, выговорил Ао, опять заметив, что Мей додумала ситуацию на свой лад, и неплохо так додумала. Ао, заткн. Договорить ей не дал мощный взрыв, за которым откуда-то изрядно левее взметнулись из земли древесные сооружения. Что за? Высказались, не только Ао и Мей, но и окружающие их шиноби. Глава 128. Убей его. Лис точно был в ярости. Вмажь ему. Лишу просто предвкушал бой, и опять вылез на нервной почве. Впрочем, сейчас я был с ними солидарен. Рывок вперед, и конечно мой удар проходит сквозь обито, разворачиваюсь, пролетев того насквозь и уже вижу летящую в мою сторону руку, готовую меня схватить. Пытаюсь достать его ногой с разворота, разумеется удар проходит через противника, но и он сам в таком положении не может меня коснуться. Отскакиваю, разрывая дистанцию, и быстро сложив печати, вместо стены из Макутана, создаю заостренные на концах бревна, выныривающие за спиной Обито, но тот на такую банальную уловку не ведется, избегая их, и отправляя в мою сторону большой огненный шар. Смещаюсь от него, благо, это не волна, тратить время на ее пересиливание суетоном и тушение мне не надо. Однако, шар на удивление мощно взрывается, подкидывая меня к Обито. Впрочем, это мне и нужно. Будем откровенны, прямо сейчас я вряд ли хоть в чем-то его превосхожу. Все же сколько у него было лет на оттачивание навыков шиноби. Да дофига. А учитывая, кем были его наставники, то не мне с ним в стандартных направлениях шиноби тягаться. Так что вся надежда, подловить момент и засадить в того техниками Лишу, поскольку объективно говоря, сейчас только они у меня достаточно хороши против Обито. Ну и только их он может не знать, в мире шиноби такого стиля боя нет. Обито снова приходится стать нематериальным, поскольку моя вскинутая рука удлиняется и превращаясь в изгибающиеся древесные брусья, пытается его прибить к земле. Тоби смещается в сторону и резким движением руки ломает эти брусья. Впрочем, не критично, воссоздать здоровую руку я могу спокойно, только если преображенную часть конечности не отрывают под корень. Однако эта короткая вспышка даже не боли, а так, неприятного ощущения и отвлечения на восстановление руки приводит к тому, что Обито уже сближается со мной. Хотел оставить тебя напоследок. Все же девяти хвосты самый громоздкий. Проще было бы попрактиковаться на ком помельче, но ты сам полез, шипит почти мне в лицо Обито. Применяю проход тигра, в то время, как Обито использует свою камуи. Благодаря стилю Лишу и этому приему, покидаю зону засасывания, пусть так и не задев врага, однако порадоваться не успеваю. А-а-а-а! Вырывается у меня изо рта крик боли. Кажется, ты потерял, снова появляется Обито, бросая в мою сторону мой указательный палец, затянутый в технику почти под ноль. А еще со среднего пальца все той же правой руки сняло часть кожи. Больно, нереально больно. Даже трещины в ребрах не так болят, уж я то знаю. Печать концентрации, и из сотни клонов создаются всего 20, боль определенно мешает, как и нехватка в пальцах. Но и пофиг. Спасибо, говнюк. Пока 18 из них бросаются на противника с рассинганами, заставляя того постоянно становиться неосязаемым, я прикладываю палец назад и вместе с двумя оставшимися клонами применяю наложение рук, приживляя палец и затягивая места с содранной кожей. Правда, согласно системе, теперь пару дней через палец будет хуже течь чакра СЦЧ, в нем так просто восстанавливаться не желает. Мей сама, это та самая чакра. Раздается голос Сао, указывающего на Тоби. Но думать над тем, что это означает, мне некогда. Я уже несусь на сближение с противником, ощущая, как моя чакра бурлит от ярости, как размывается грань между моей чакрой и чакрой леса. Пожалуй, это первый раз, когда мы испытываем одинаковые чувства и направлены они на одну и ту же персону. Ответ Мей и ее команды до меня долетают, как через вату и не слишком слышны. Перед глазами стоит как в стоп-кадре момент, где подобравшийся со спины Кобита Киба выполняет Гацугу, после чего слышится визг Акамару, в воздух взлетают капли крови, как в замедленной съемке, и вихрь Киба и его Нинкина распадается на две части, в одну сторону отлетает Акамару, чья белая шерсть испачкана алым, даже не пытающийся подняться после падения и протаскивания его тельца по земле. В другую отлетает Киба, в чьем теле виднеются сразу два кунея. Обито не посчитал нужным даже становиться бесплотным для отражения этой атаки. Но Киба еще пытается подняться, живой. С рычанием направляюсь в сторону Обито, отмечая, как неудобно и словно неловко бежать на двух ногах. Перехожу на четыре конечности, заставляя комья земли разлетаться под моими лапами, пролетая насквозь снова нематериальную фигуру, но в этот раз даже не оглядываясь, атакую оставшуюся позади фигурку противника хвостами. Мимо. Вот в того прилетает какая-то техника воды со стороны ближайшего туманника, но снова проходит через Обито. Однако к тому уже несутся сразу пять киренинов, чтобы просто бесславно умереть от рук неуязвимого, быстро передвигающегося и лишь на краткие мгновения атаки становящегося материальным противника. Водные техники сталкиваются с огненными, начиная заволакивать все испарениями, но один мощный рык, вырывающийся у меня из горла, и последствия техник сносит мощным порывом, открывая вид на совершенно целого Обито и десяток трупов тех, кто полез в ближний бой. Вот со спины его почти накрывает целый пласт лавы, а вот он уже стоит рядом с Мей, удар вместо которой принимает на себя Ао, каким-то чудом в последний миг выдернувший свою госпожу, и чудом не потерявший при этом руку. Впрочем, та все равно повисает непослушной плетью. Еще через миг техникой замещения меняется с ними местами Ганрю, пытаясь пронзить грудь Обито кунеем и выдергивая пару лидеров из-под атаки Нукинина. И атака встречает на своем пути вылезшую прямо из тела Обито ветку, которую не смог разрезать куней. Краем разума отмечаю прочность ветки, и припоминаю, что в той, прошлой жизни, я вроде видел, как Обито использовал Макутен, убивая напавших на Какаши и Рин. Да и этот геном вроде есть у всех зицу, а часть тела Обито так вообще из белого зицу состоит, а значит и из клеток Хаширамы. Отмечаю это частью разума, уже вовсю сближаясь с противником, легко останавливающим мой выпад окутанной алой чакрой руки кунеем, и атаку Забузы, сблизившимся вместе со мной, новым отростком до ужаса прочной древесины. Впрочем, его недооценка меня была ошибкой, со звоном кунеи у меня под рукой ломается, хоть тут не подвели вольфрамовые кулаки, и рука движется дальше. Однако вместо нематериальности Обито ловко отходит, из-за чего в меня устремляется клинок Забузы, который все еще пытался пересилить Обито или разрезать странную, черную ветку своим обезглавливателем. Сменив хват на клинке, Забуза перекидывает свой клинок на домный, и на вращении, пытается достать Обито, в этот раз ушедшего в нематериальность и скользнувшего вперед, видимо, намеревающегося достать Забузу вплотную кунеями с двух рук. Снова смена рук на рукояти клинка, и Забуза вгоняет тот в землю, принимая именно на его лезвие удары кунеев. Я же только спустя все эти их действия, заканчиваю свое движение в ореоле осколков предыдущего кунея Обито. Черт, моей реакции под покровом хватает, я хоть и с трудом, но могу уследить за ними, но вот скорости телу уже не хватает критично. Одно мое движение равняется 3-4 таковым у Забузы, вынужденным прикрывать еще и меня, и Обито, пытающимся подловить своего противника на этом. Медленно. Слишком медленно. Мне надо больше скорости. Больше силы. Больше чакры. И ответ приходит незамедлительно. Я всем своим естеством ощущаю, как алая чакра, наполненная силой и ненавистью, обволакивает меня все сильнее, через покров даже становится трудно смотреть, мир окрашивается в алый, а попавшая ненадолго в кадр моя рука показывает отслаивающуюся от себя кожу и начинающий пузыриться и становиться однородно алым покров. Видимо, это уже четвертый выпущенный хвост. Однако сейчас мне наплевать. Есть только цель достать этого урода в маске, закончившего дуэль с Забузе отступлением, когда в него вновь полетели техники от остальных шиноби, и раны на боку Забузе. Короткое рычание и прыжок вперед. Атака четырьмя хвостами по Обито. Удар каким-то алым рассинганом по вышедшему из зоны поражения хвостов Обито. Открыв пасть, выпускаю из нее поток, испускающий на лету пар воды. Принять брошенные в меня кунай на руки, разбивая те кистями рук. Ударом по земле вызываю ударную волну, откидывая в стороны шиноби союзников, в которых почти попали эти черные ветки. Миг отвлечения, и одна из таких веток пробивает мне бок и сгорает в моем теле. Парочки киренинов, бывших рядом, повезло меньше, их Обито убивает в два движения. Заставляю того отступить ударом хвостов. Вырываю из тел этих киренинов черные ветки и бросаю в самого Обито. Тот отступает, после становится нематериальным, пропуская через себя вал воды от нескольких шинобикери, в том числе и от Мей. Но с ним сближается Забуза, да и я, с удивлением обнаружив, насколько легко получается управлять хвостами, в очередной раз направляю те в противника. Обито подпрыгивает, пропуская атаку обезглавливателя и один из моих хвостов под собой, после чего выполняет чуть ли не киношную вертушку, пробивая Забузе с ноги с разворота. Я определенно слышал хруст челюсти, но к его чести, удар Забузе держал явно хорошо, и вместо свернутой шеи, сломанной челюсти или еще чего фатального, он лишь сплюнул пару зубов и уже выходил на новый заход. Обито приготовился к атаке и тут вздрогнул всем телом. Ранее расплескавшаяся вокруг вода в очередной раз стала проводником атаки Саске. Пусть тот пока не освоил приемов под свое второе сродство, но приложить руку к воде и послать по той Райтон чакру сложных манипуляций и не требовало. А замешкавшийся на миг Обито впервые за бой был потеснен, снесенный в сторону мощным ударом обезглавливателя, но даже так успев подставить под удар кунай, а после метнуть их в Саске. Пытаюсь перехватить их хвостами, но те слишком тонкие и лишь немного замедляют орудие. Впрочем, от одного Саске вполне неплохо уходит, а второй попадает в безопасную зону, и Саске, с криком, в котором я даже через заложившую уши вату разобрал, да сколько можно, второй раз уже что-то в ногу прилетает, заваливается в сторону. Однако, Обито именно Саске выбирает своей жертвой, рванув к тому, после чего случается сразу несколько событий. Мей, подав сигнал, заставляет всех киренинов резко сменить направление, отступая от Обито, а сама выдыхает облако своего ядовитого пара. Для меня мир окончательно окрашивается в оттенки алого, и я начинаю двигаться быстрее, сосредоточившись только на спине Обито, как своей цели, а в голове бьется мысль успеть. Успеть любой ценой. Я даже облако Мей не замечаю. Зато его замечает Обито, и решает, что битва принимает плохой оборот событий. Все же это облако вполне может его достать, если он хоть часть своего тела оставит в этом мире, его можно избежать только кому-и, но Мей вполне по силам это облако продержать на месте и 5, и 10 минут, так что логичнее всего ему было бы отступить. И, собственно, в измерение кому-и он и собирался нырнуть, но тут его нагоняю я, и происходит новая странность. Сформировавшийся за доли секунды в протянутой к уже начавшему искажаться и втягиваться в провал техники Обито Расинган был не Расинганом. Это был не синий шар закрученных потоков чакры, каким он должен быть, не алый шар, состоящий чуть ли не полностью из чакры леса, и даже не черная с фиолетовым биджудама, или ее аналоги, нет, это было что-то иное. Это был черный шар, сгусток чакры без стихийного окраса и черного цвета, без каких-либо вкраплений. Я это понял хорошо, поскольку этот шар на свое создание впитал еще и весь покров леса, и почти весь мой резерв чакры. Брызги крови, шар улетает дальше, за пределы поля боя и лагеря шиноби, и детонирует где-то в лесу, сметая сотни метров леса, перемалывая вековые деревья в пыли, развеивая вечно клубящийся в таких лощинах туман. Обессиленно падаю на землю, смотря в шоке на системное сообщение. Соболезнуем. Вы применили технику, которая вам не по силам. Вы создали незавершенную Гудадама. Пусть в вашей атаке не было всех стихий, не было их объединения Анмьотана, и даже не было Интона, вы сумели создать бледное подобие этой техники из одного лишь Йотана, пожертвовав на это почти всю Ян, составляющую вашей чакры и чакры Кьюби, в момент, когда уже и само ваше тело было близко к существованию в виде одной лишь Ян-чакры. Создание техники и ее поддержание в данном виде 3 секунды стоят 210 тысяч единиц чакры. Большая часть чакры была взята у Киби. Поскольку эта техника не просто не вашего уровня, но и вовсе не применима для обычных шиноби, само ее использование повлекло множество последствий. Начиная от кончиков пальцев и заканчивая уровнем локтя, у вас в правой руке порваны все мышцы, повреждены сосуды, сломаны кости и перебиты в кашу каналы СЦЧ. Последнее подлежит восстановлению лишь через пару месяцев, несмотря на всю вашу регенерацию. Контактом с Йотангудодомой сожжены подушечки ваших пальцев на руке, восстановление возможно только от естественной регенерации организма, никакие лечащие техники тут не помогут из-за остаточной вредоносной чакры. Повреждения СЦЧ в руке создают разрыв во всей СЦЧ и вызывают медленный отток чакры. Основательно не рекомендуем вам применять подобную технику в данном ее виде, без анмьотан чакры она даже более вредоносна, чем с ней, и куда менее контролируемая. И следом еще одно. Поздравляем, и советуем вам уже завязывать лезть на противников настолько сильнее вас. Вы смогли причинить урон превосходящему вас противнику и в очередной раз развили на новый ранг статус муравья. Мда, тут уже ничего не скажешь, раз даже система настойчиво намекает. Так, надо встать, и проверить, как там Киба Сакамару. Надо встать, надо. В это же время, Обито, один из сильнейших Учиха с удивлением смотрел на отсутствующий, словно испарившийся указательный палец правой руки, который по касательной ранее задела та последняя техника мальца Джинчурики. И никакая регенерация от клеток Хаширамы не помогала восстановить палец, да даже кровь все никак не хотела останавливаться. Кажется, некоторые события придется форсировать. Позволить себе ожидания мы более не можем, Джинчурики Девятихвостого оказался опаснее даже самых смелых ожиданий. Но ничего, я помню твои слова, Мадара, о правильном использовании тьмы в сердцах других. И я знаю, в чем главная слабость, главные страхи Джинчурики Девятихвостого. Вряд ли он представляет много проблем, усмехнулся чему-то своему Обито. Но вот палец стоило бы приживить Адзицу, техника мелкого засранца оказалась довольно неприятной. Но и появляться одному рядом с тем, пока рядом это, Теруми, не стоит. Тем более, судя по увиденному и услышанному, сама Киренин может стать слабостью этого Джинчурики, а чем больше слабостей, тем лучше и легче ими воспользоваться. Так что мешать им он, Обито, не станет. Все равно скоро вы все подохнете. Никогда вас не прощу. Вы отняли у меня ее, я разрушу вашу деревню до основания. Киренины, Обито не забыл и даже нежно лелеял в себе ненависть к этой великой деревне Шиноби. Деревне, бывшей главной виновницей в смерти Рин, во всех тех событиях. Ничего из этого не забыто. Ни один киренин не доживет до исполнения плана Мадры. Они недостойны нового, лучшего мира. Кто угодно, но не они. Примечание к части. Итак, господа, объявился очередной воришка-плагиатор, стащивший вот это мое произведение, HTTPS, Redfic, 5,351,692 и утащивший на рулейт, где он еще и гордо объявил себя его автором-переводчиком, HTTPS, Book, 35,010 и... Просьба убить этому варюге карму и помощь достучаться до администрации рулейта. Заранее благодарю. Глава 129. Надо встать, а раз надо, то не смей отрубаться. Хотя, как же хочется. Даже смотря на здоровую, левую руку, и видя красную, словно вареную, кожу, да и понимая, что после такого покрова я сейчас весь выгляжу подобным образом, ощущая, как у меня горит все тело, жутко болят те места, где меня все же достал Обито, ощущения от правой руки вообще вызывали желание лечь и сдохнуть. Ну или хотя бы отрубить руку нафиг, может хоть так она будет меньше болеть. Но, нельзя, не сейчас. Пока встаю, использую на себе, и конкретно на правой руке наложение рук. Стало чуть легче. Смог, пошатываясь, встать. При попытке создать клонов, сумел вытянуть только троих, и те развеялись из-за деформации правой руки. Будто и так их с этой бьющей по сознанию болью легко было создавать. Так еще и ощущения от больной конечности и всего тела вернули все три. Ладно, пойдем другим путем, у нас есть более прочный вариант клона. А один лучше, чем ничего. Макутаном из себя выращиваю одного древесного клона. Теперь уже он применяет на меня наложение рук. Подходим, опираясь друг на друга к Акамару. Жив, но латать придется многое, и лежачий режим его ждет даже на более долгий срок, чем меня самого. Первое, применяю наложение. Второе, делаю то же самое через клона. Пусть условия больше 3 раз в час мне так не обойти, но вот перезарядка самого умения у меня и клона своя. Потому я клонов и пытался создать. Третье. Все, больше я ничем Акамару помочь не могу. Теперь Киба. Там было проще, хоть сам Киба и без сознания, но вот повреждений самый минимум. Опаснее потеря крови, но тут здоровый сон и такое же питание. И вообще, ильянины сами разберутся. Саске и вовсе уже начал себя бинтовать, так что там хватило одного наложения. А после, все, его не вытянуть, заявили 2 ильянина стоящему над ними Киренину, латая, видимо, друга означенного шиноби. Неужели ничего нельзя сделать? Прикусив губу до крови, спросил тот. Если бы у нас было больше времени, но он, грубо говоря, умирает быстрее, чем мы успеваем лечить, все еще пытаясь повлиять на рану, пропоровшую жилет Чунина, ответил Ильинин. Если так, первое, применяю наложение рук. Первое, второе и третье я уже произношу просто, чтобы не сбиться, не отрубиться самому, и не пропустить подсчеты моменты отката умения. Что? Как? Ильинины были в некотором шоке, возможно еще и потому, что не заметили мое появление, ушли с головой в спасение Чунина, да попутно навык урока сработал. Я же успел дойти до них, ближайших ко мне ильянинов и начать им помогать. Но несмотря на удивление, те быстро с ним справились, и попробовали снова. Пусть моя техника не возвращает кишки на место, не отращивает конечности, но она восполняет жизни, и даже если те продолжают падать, она дает еще немного времени. Еще один шанс. Второе. Доковылял и мой клон. Третье не понадобилось, совместными усилиями мы вытянули Чунина. Следующий. Я еще могу помочь, уже почти облокачиваюсь на своего клона. Спасибо, и зачем? Ты ведь не то, что не из нашей деревни, но даже не союзник, видимо, данный шиноби не знает о временном союзе, а значит был из лагеря, а не отряда Мей. Потому что, могу помочь, и хочу, честно отвечаю, ведь, я стольким могу помочь, стольких спасти, и исправить то, что натворили как они сами в этой братоубийственной войне, так и исправить хоть каплю из того, что наворотил представитель моей деревни. И взрослый мужик, встретившись со мной глазами, словно натыкается на незримую стену и с отчетливо видимым стыдом за вопросы себя, отводит взгляд. Уж не знаю, что он там увидел, надумал, и какой ответ хотел услышать, но сейчас мне нет до этого дела. Первое, новый пациент, сейчас все внимание на него, иначе боюсь мое сознание просто поплывет и я сам рухну рядом с ним. Помогу, со спины раздается знакомый голос. Мне на спину ложится чья-то рука и я ощущаю себя, как прошедший пустыню человек, которому наконец дали воды. Ни с чем не сравнимое чувство наполняющегося резерва. Ганрюсан. Нахожу в себе силы повернуть голову древесным клоном, его тело сейчас слушается моих команд лучше, чем мое настоящее. Когда-то встретился с ситуацией, после которой был жизненно заинтересован в технике передачи чакры, поясняет он, неправильно истолковав мой вопрос. Потом научите, Ганрюсан, выдавливаю из себя. Пусть сейчас сил нет, и я чуть вообще не пропустил мимо сознания смысл его действий, но позже, мне эта техника пригодится. Второе, применяют наложение рук клон. Конечно, и давай на ты вполне открыто кивает Киренин. Первое, мимо моего сознания как-то прошел тот факт, что уже поднесли нового пациента, лишь уже почти ставший рефлексом за это время подсчет, не дает мне пропустить сей факт. Наруто, прекрати, ты калечишь себя, подал голос Лис, и если я правильно разобрал интонации, Кьюби сейчас было мучительно стыдно. Правда, мимо моего все еще пытающегося погаснуть сознание, пролетает сам фактор, которым был вызван стыд Лиса. Он вполне добросовестно делился чакрой, печать не раскачивал, в клетку не бился, тело не захватывал. Не больше, чем в бою спокойно отвечаю. Первое, тем временем в этот раз мне помогли дойти до нового пациента, поскольку того переносить было опасно. Парня неплохо порвало еще в бою между шиноби Ягура и лагерем Мей. Как он дожил до этого момента, непонятно. А еще, по-моему, помог мне дойти не мой клон, а оказавшийся как-то незаметно для меня самого рядом Забуза. Вот уж не ожидал от того заботы и так-то, хотя, кто бы что ни говорил, но именно Забуза воспитывал Хаку, и то, насколько воспитанник получился добрым и заботливым, косвенно указывает на то, что из обуза того отнюдь не дрессировал, а именно воспитал, причем, правильно. «Прости», — откликнулся на мое высказывание лис, «кажется, мы уже проиграли и находимся в вечном Цукуёме, извиняющийся за что-то девятихвосты». Я янулся. Второе. И повисло тягостное молчание. Ну, возможно, оно таковым было для лиса. Я же просто полностью сосредоточился на помощи ирьянинам. И последующие события слились для меня в бесконечную череду первой, второй и третьей. В какой-то момент Ганрю сменил незнакомый мне шиноби, затем еще раз, а после я под недовольные слова Забузы и, по-моему, соски смей, закинулся стимуляторами. И да, те были правы, в таком состоянии использовать эти пилюли очень чревато, но, лучше так, чем осознавать, что я мог помочь, но не помог, потому, что испугался за свое здоровье. Да что с ним вообще будет, с этим здоровьем? Заболит и без того болящее тело. Навалится слабость, та самая, которая вынуждает меня опираться на клона и Забузу. Может, пропадет зрение. Так я уже и так одним глазом не вижу. Может, я заработаю чакроистощение. Так, судя по статусам, то на мне уже висит, и даже передача чужой чакры все только усугубляет, все же как не передавая и не делай свою чакру нейтральной или медицинской, но та остается чужой, и на ее принятие и усвоение нужно время, а я и ее прогоняю через себя и использую для лечения, лишь еще больше расшатывая свою СЦЧ. Так что какая, к биджу, разница? Хуже я себе точно не сделаю. И в какой-то момент передо мной не оказалось того, на ком надо применить наложение рук. Поворачиваюсь в сторону Забузы, делать недоуменное лицо нет сил, но тот и так понимает мой вопрос. «Для тебя остался всего один пациент», — отвечает Мамачи со странной ухмылкой. «Да, кто?» Выдавливаю слова, хотя ловлю себя на мысли, что уже хочется на автомате сказать первые. Забуза молча указывает рукой на меня. «Мы закончили, славно. Скольких не удалось спасти?» Наконец доходит до меня его нехитрая шутка с толикой заботы и намека в ней. «Да бять, мелкий, ну что с тобой не так?» Вместо этого мог бы спросить, скольких не без твоей помощи вытянули с того света ирьянины. 83 человек. Грибанные 83 человека. Да тут радоваться надо, а не интересоваться, сколько откинулось. Неожиданно бурно отреагировал Мамачи. «Так, сколько?» «Упрямо повторяю. Двое. Всего лишь двое», поморщившись, отвечает Забуза. «Целых двое. Жаль. Раз это все, то я немного отдохну и возьмусь за себя. Просто устал. Очень». На секунду расслабившись от осознания, что с последствиями покончено, я как-то незаметно уснул. Несколько позже. Другая часть отряда. Это было глупо. Первое, что услышал Киба, проснувшись, были эти слова Саски. Что, я, по-твоему, должен был просто стоять в стороне и смотреть, как какой-то муин нападает на моего друга и напарника? Кто же знал, что эта тварь такая шустрая? Поморщившись при резком движении и отмечая боль в животе, вскочил с кровати в госпитале Киба, отметив на соседней койке упакованного, словно мумия, Наруто, а на своей посапывающего Акамару с перевязанным животом и тремя из четырех лапами. Только Саске, сидящий на раскладушке, показывал раздражающую сейчас Кибу свежесть и отсутствие бинтов. Правда, когда тот встал, стало видно, что он припадает на левую ногу. Снова. Действовать более рационально, использовать для атаки еще и клонов, а лучше вообще подергать кого из киренинов и попросить организовать туман, который даже шарингану мешает. В отличие от меня, стоящего на отшибе, ты был в толпе и мог это все сделать быстро. Ровным, холодным тоном ответил Саске, что только еще больше раззадорило Кибу. Строит вечно из себя крутого, бесит мелькнуло у того в голове уязвленное эго и осознание, насколько легко его победили и что он совершенно не помог другу. Да еще и подставился сам и подставил своего Нинкина, вызывали у Кибы нешуточное раздражение, а несколько животная натура и Нузука все лишь усугубляла. Угу, логично, практично и долго. То-то ты сам такой весь свежий, словно и не дрался, так и ожидая развязки на отшибе. Киба и сам понимал, что хватил лишнего и что их с Наруто сокомандник так бы никогда не сделал. Хоть тот и задавака Учиха, но все же свой. Вообще-то в отличие от тебя, я сумел достать противника, и тогда он переключился на меня, и если бы не Забуза, Теруми-сан и Наруто, я бы тут не стоял, а твои необдуманные действия, ты хоть понимаешь, что он мог тебя убить, что ты для него на один зуб, ты, хочешь сказать, что я слишком слаб. Главный страх Кибы только что сорвался с его же уст, он давно уже заметил, что Саске невероятно быстро прогрессирует, и нет, это ненормально даже для Учиха, кузины самого Саске как пример нормальности это доказывает, и сколько бы ни было у Кибы тренировок на износ, он начинает отставать. Наруто тоже после Роурена резко изменился. И если раньше Киба был быстрее, у него был лучший контроль и примерно равные силы, то сейчас разрыв скорости уже не выглядит таким уж большим, а по силам и крутым техникам Наруто внезапно оказался впереди даже Саске. И вот, когда Саске сам поднял близкую тему, у Кибы всплыл его страх оказаться самым слабым щенком, которого нужно защищать. Унизительно, противоестественно для любого Инузука, отвратительно. Нет, я тоже был слишком слаб, как и Наруто. Я своим шаринганом отлично видел, тот Учиха, или еще кто, пересадивший себе шаринган моего клана, просто игрался с Наруто. Наш напарник не смог его достать ни разу, сам получив десятки повреждений даже после выпуска четырех хвостов. Помимо этого, Наруто еще и прикрывал Забуза, и даже так, легендарный мечник Тумана получил ранение сам, но так и не создал брешь в обороне того масочника и не достал его ни разу, и даже не смог закрыть Наруто от всех ударов. Я не рассмотрел, что произошло под конец, но откровенно говоря, если бы не Кекки Гинкайтеру Мимей, мы бы там полегли все, мы ему не ровня. Вообще, этот масочник мог убить нас всех троих за пару секунд, будь он серьезен и не мешай ему остальные шиноби, Биджу его побери, да после такого руки сами опускаются. Что, неужели испугался, поджав хвост, оскалился Киба, перебив сокомандника, чьи речи совсем не напоминали его самого, вечно гордого и чуть высокомерного засранца Учиху. И этот упаднический настрой только еще больше бесил Кибу. Ты просто не понимаешь, ты этого не видел, это даже не уровень Джонина, грустно покачал головой Саске. Что, ты будешь выйти стенать, когда мы с ним в следующий раз встретимся, спрячешься где-нибудь, пока тот будет убивать твоих друзей и родных, или дашь ему отпор, а чтобы не обоссаться, как сегодня, просто натренируешься еще сильнее, или ты думаешь, что Забуза родился таким сильным, что этот собачий с самого начала был непобедимым, или что Каге изначально рождаются со своей силой и для своего поста, так сказать, по судьбе предназначению, как однажды ляпнул тот Билл Хьюга. Да нифига, я отлично знаю все те истории, как именно моя мать развивала свою силу и стала главой клана, а в нашем клане место главы хоть и может перейти по наследству, но если ты слаб, не видать тебе этого места. Я своими глазами видел, как наш сокомандник, проливая ежедневно пот, осваивал стиль нашего клана, находя время и на это свое тайбзюцу, и на тренировки Суитана, и посещая академию, причем в десятки лучших нашего потока. Он сильнее. А да, это очень круто, быть сильнее генинов. Да через 5 лет я его натяну, и моргать заставлю, что бы ни значило это выражение, раздраженно высказался Киба. Однако, он не мог не признать, что этот, страх его друга и соперника был, немного приятен. Значит, и тот может ощущать потолок своих сил, свой предел и неполноценность в сравнении с другими. И тот факт, что этот заносчивый Учиха чуть не сдался, столкнувшись с подобным, несколько льстил Кибе тем фактом, что сам Инузука так и не опустил руки, осознав, что начинает отставать, и сейчас получил не меньшую мотивацию, превзойти не Саске, а того масочника, с которого его друг и напарник в таком ужасе. Примечание к части. Итак, господа, объявился очередной воришка-плагиатор, стащивший вот это мое произведение, HTTPS, Redfic, 5 351 692, и утащивший на рулейт, где он еще и гордо объявил себя его автором-переводчиком, HTTPS, Book, 35 010, и просьба убить этому ворюге карму и помощь достучаться до администрации рулейта. Заранее благодарю. Глава 130. Несколько позже. На другой стороне географии. Куринай-сан, а вы не знаете, больше никаких посланий от Наруто и кузена не было. Отдыхая после не особо сложной, но довольно неприятной миссии, спросила Сэя у их нового наставника, поставленного взамен матери. Ая мгновенно навострила уши, даже ненадолго отлипнув от разглядывания клинков, добытых на миссии. Собственно, миссия была даже скучной. Сопроводить бегуна от клана Васаби на ежегодном забеге между кланами, которым решалось положение двух кланов на следующий год. Победитель будет править регионом, проигравший останется не у дел. Вопреки ожиданиям, группу из двух сенсоров и трех иллюзионистов наняли не для того, чтобы не дать добраться вражескому бегуну, а чтобы охранять своего. Впрочем, для Саи, Аи, Куринай и Карин не стали проблемами нападки вражеской команды Шиноби. Но Амигакури, чтобы там ее Шиноби об этом селении не думали, была куда слабее великих деревень Шиноби. Так что беглый Чунин Канахи, ставший там Джонином, по силам так и оставался Чунином по меркам родной деревни. О его учениках-генинах даже упоминать не стоило. И пусть сам взрослый и опытный Чунин был перебором для Карин, только-только закончивший переобучение в академии и приписанный к их отряду вместо той бесклановой дуры, да и для близняшек тоже, но благодаря сенсорным техникам все той же Карин его удалось вычислить заранее, а дальше того без единого удара обезвредила Куринай, показав, что бой можно выиграть и лишь гиндзюцу. Говоря откровенно, Куринай была отличной наставницей, а то, что ни одна из близняшек не звала Тусинси, просто признавать на этом месте кого-то кроме матери не хотелось им обеим. В общем-то, если бы не тот факт, что с самой Куринай им уже приходилось работать, а еще она была наставницей их двоюродного брата Инаруто, возможно, близняшки попытались бы как-то заставить наставницу от них отказаться. Но пакостить, и уж тем более враждовать с той, кого они неплохо знают, и чьей вины в назначении их временным лидером нет, было бы глупо. Впрочем, на этой миссии обе учихи неплохо отвели душу, замордовав парней генинов Изами и попутно выбив из тех несколько техник Суитона. Пусть те не подходили учихам, но вот передать те Наруто, когда он вернется, было бы неплохо, особенно получив в ответ что-то. Насколько мне известно, нет, как можно более успокаивающим тоном ответила Куринай. Да, пусть ей и самой было неприятно от всей этой ситуации. Все же юные Узумаки, Инузука и Учиха были ее учениками, и то, что все так сложилось, Куринай приняла близко к сердцу. Ведь, раз они не смогли победить, значит она плохо их тренировала, если ситуация дошла до подобного, значит она где-то не досмотрела, если, КХМ, много было этих если, не досмотрела, не доучила, что-то не объяснила, не углядела, не помогла, не оказалась рядом в нужную минуту. А ведь она не просто опытный шиноби, она их джонин-наставник. Так что Юхи Куринай считала, что ей было в чем себя винить. Да тут еще и парень, бывший и подруга, бывшая, преподнесли неприятный сюрприз. Вот уж не ожидала Куринай, что решив обратиться за советом Анка, с утра она застанет у той в кровати еще и Асуму. Юхи и не подозревала, что всему виной был ее же собственный ученик, когда-то подобравший беспомощную после боя Сорочимару в лесу смерти Анка и выхаживавший ту чуть более суток. Сказать спасибо было не в характере бывшей ученицы Змеиного Санина, для той это было бы сродни проявлению слабости, да еще перед Генином. Ни за что. А вот сходить в Раминую, о которой тот успел прожужжать ей все уши всего за сутки, и отдать должное еде, выражая таким странным способом благодарность, для Анка было бы нормально. Женская логика и зажатость столика и паранойя явно сыграли злую шутку с Митараши. И если бы она так и продолжала ходить лакомиться Данго, ничего бы не случилось, но в Раминой именно в тот день она пересеклась со Сумой, и дальше все случилось как-то само. Слово за слово, чуть выпили, расслабились, перебрались в ресторан получше, а дальше девушке захотелось простого женского счастья, а на следующее утро было весело всем троим, как протрезвевшим Анка и Асуме, так и застукавший тех Куринай, и, возможно, не наведайся сама Юхи тогда в гости к Анка, этот эпизод просто забылся бы, а Сума и Анка сами дали бы заднюю и разошлись, но теперь уже ничего не поделать, все трое капитально попортили отношения друг с другом, что не добавляло Куринай оптимизма в характер и лишь увеличивало страх за своих учеников, потому, держать лицо с каждым днем становилось труднее, а забыть и отвлечься не давали близняшки Учиха своими вечными расспросами. Но и на тех срываться было бы глупо. Включение же в их отряд еще и прошедший переаттестацию из Шиноби Кусы в Шиноби Канахи Карин и вовсе было словно злой шуткой Хокаге и молчаливым укором за то, что Куринай не уследила за названным братом Карин. Ясно. Посмурнела Ая. Как вы думаете, Наруто понравится меч второго? Вроде как он часто ставил именно второго Хокаге в пример, да и после тех событий во время нападения на деревню. Решила перевести тему Сая, но вышло это кривовато, что для подростка вполне нормально, за что взгляд зацепился, на ту тему и сменила, а взгляд юной учиха в очередной раз упал на отнятый у Ракуши Ая, того самого бывшего Чунина Канахи, меч молнии и Табирамы.